Если бы после того, как зелье вывели из моего организма, я бы продолжил дружить с Уизли, ты бы это приняла? Нет, Китлин, даже не нужно было время на размышления. Рыжего она терпеть не могла. Почему тогда ты не настраивала меня против него? Зачем, если ты и так перестал с ним общаться? Но как ты могла быть уверена, что после того, как выведутся зелья? Парень снова осекся. Он метнулся взглядом к последней строчке и застыл. Ноябрь 1993. Начало третьего курса и первый год Китлин в школе. Не могла же она, проучившись в школе месяца два, решить вывести из моего организма зелья, да еще и провернуть все это в школе. Мы же тогда даже не были знакомы. Гарри стал усиленно вспоминать, что происходило в начале ноября. В голову приходил только первый матч по квиддичу и его падение с метлы. Именно в тот раз в больничном крыле он познакомился с Китлин. Но она не могла ничего ему там подлить. Все, что он ел или пил, ему приносила мадам Помфри. А после они не общались пару недель. Стоп, матч же был 5 ноября. Но как она могла это провернуть? Гарри, неуверенно позвала его девушка. Это ты. Гарри начинал злиться. Что, это все ты? Ты что-то мне дала и вывела зелье из моего организма. Тут сказано, что зелье вывели 4 ноября, а 5-го я упал с метлы и оказался в больничном крыле, где и познакомился с тобой. Ты все это подстроила? Зло кричал на девушку Гарри. Послушай, ты знала, что меня пичкают зельями? Да, но, как, черт возьми, ты это узнала? Так же, как поняла, что на тебе все еще стоят детские блоки. Твоя магия вела себя неправильно, а ты этого даже не замечал. Был невнимательным, неусидчивым, не заинтересованным ни в чем, кроме квиддича, и слишком легко велся на всевозможные авантюры. Я просто хотела. Ты знала, какие это зелья? Нет. Но ты знала, что дружбу мне навязали. Это было видно. По крайней мере, в случае с Уизли. И что бы ты сделала, если бы я не перестал с ним общаться? Не знаю, как видишь, мне не пришлось над этим думать. Послушай, Китлин, какого черта? Зло вскрикнул Гарри. Как ты, черт возьми, все это провернула? Я объясню все дома. Здесь не время и не место. Ты вообще собиралась мне об этом рассказать? От магии, что источал разъяренный парень, посуда на столе зазвенела. Не знаю, настороженно произнесла девушка. Хватит врать, хотя бы сейчас скажи мне правду. Чашки разлетелись вдребезги. Китлин отшатнулась в своем кресле, но щиты не выстрела, даже палочку не стала доставать, чтобы не провоцировать взбешенного мага еще сильнее. Нет, я не знала, что в пергаменте будет указана точная дата. Честно и как можно спокойнее ответила она. Как только она произнесла это, мебель разлетелась в разные стороны, а перепуганный гоблин еле успел выставить щит. Куин вскочила со своего кресла и подошла к Гарри. Парень зло сверлил ее взглядом и, похоже, даже не собирался успокаиваться. «Как ты это сделала?» «Не здесь», — девушка попыталась взять парня за руку и потянуть в сторону камина, но он резко отдернул руку. «Я все объясню, но в Куин Мэннер. Пожалуйста, давай уйдем». Гарри зло забегал глазами по разгромленному кабинету. Чуть успокоившись, он развернулся и, не взглянув на девушку, направился к камину. Схватил летучий порох и, четко назвав место, исчез в зеленом пламени. Китлин лишь судорожно выдохнула и последовала за ним. «Я требую объяснений», — заявил Гарри, как только змейка вышла из камина. Они стояли посреди большой и светлой гостиной Куин Мэннера. В окнах уже были видны первые лучики восходящего солнца, но все равно было еще слишком рано для того, чтобы обитатели этого дома начали просыпаться. «Для начала, позволь тебе напомнить, что я никогда не хотела причинить тебе вред. Все, что я делала, Китлин, ладно, я поняла. Когда мы только переехали в Англию, я, разумеется, изучила вашу историю и, само собой, про тебя читала не раз и не два. Все, что происходило в ту ночь, меня очень заинтересовало, и я, разумеется, захотела в этом разобраться. Как ты уже знаешь, я нашла много странностей и несостыковки, таких, как с Сириусом. Да, я поняла, что за этим всем скрывается что-то намного большее, но мне не хотелось влезать в это. Соответственно, я приняла решение держаться от тебя, директора и прочих как можно дальше. Ты собиралась не вмешиваться в ситуацию с Сириусом? На тот момент он уже сбежал из тюрьмы, отмахнулась девушка. Он бы справился со всем и без нашей помощи. У него бы просто ушло на это больше времени и, возможно, не без помощи директора. Тогда что изменилось? Я увидела тебя, Китлин тяжело вздохнула. Я ведь чувствую этот мир намного лучше многих. Вижу, слышу, ощущаю и знаю в разы больше среднестатистических волшебников. Поэтому уже спустя пару совместных уроков я поняла, что с тобой что-то не так. Что, кроме того, что ты был невероятно туп, ты еще и магически не сильно выделялся. Волшебница заметила тень непонимания на лице Гарри. Послушай, твои предки были очень умными. Многие из них потомственные артефакторы, что, помимо наличия мозгов, говорит и о немалой силе. Я не готова была поверить в то, что на тебе природа решила отдохнуть, и мои догадки подтвердились, когда я стала пристальнее за тобой наблюдать. Твоя магия очень сильна и из-за этого практически разрывала детские блоки. Ты практически взрывал котлы, твоя магия велась вокруг тебя клубами и давила на меня не хуже магии Крауча-младшего, с той разницей, что рядом с ним у меня голова разрывалась на части, а в твоем обществе подобного не происходило. Ты спокойно пользовался простыми заклинаниями, но сложные у тебя выходили слишком плохо и неправильно для человека с таким магическим потенциалом. Все это говорило о неснятых блоках. А зелья? Продолжая хмуриться, спросил Гарри. Тут тоже не так все сложно. Невнимательный, не заинтересованный в чем-либо и ноль инстинкта самосохранения. И что ты сделала? Куин замолчала. Рассказывать то, как она все это провернула, ей не хотелось. Девушка прекрасно помнила реакцию Джея на то, что она без чьего-либо ведома сняла с парня блоки. Зелья Куин вывела еще более подлым способом. Кейт. Гарри снова начинал злиться, чувствуя странное состояние змейки. Я не могла выкинуть подобное в школе. Поэтому я сняла блоки на каникулах, когда ты гостил у нас. Как? Почему я ничего об этом не помню? Потому что я попросила эльфов подлить тебе в вечерний чай снотворное. Что? Зачем? Рассерженно вскрикнул Гарри. Подобного он не ожидал услышать. Ты все еще не сильно мне доверял, а мне нужно было провести ритуал. Да, он был несложным, но твоя первая реакция на ритуалы была слегка резкой. Я сомневалась, что ты позволишь мне это сделать, а в Гринготтс это могли сделать только в присутствии твоего опекуна. Ты уже тогда знала, что мой магический опекун Дамблдор. Нет, но догадывалась. Ты провела надо мной ритуал, который незаконен в Британии, и при этом ничего мне не сказала, подытожил все услышанное Гриффиндриц. Ты вырубила меня снотворным, а ты бы позволил в то время мне провести ритуал? Не знаю, но ты могла бы попытаться со мной поговорить. Ты могла все объяснить, а не действовал столь грубо. Ты же знаешь, что я не привыкла с кем-то обсуждать свои действия, но я всегда тебя во всем поддерживал. Если ты была так сильно уверена в том, что я буду против, что мешало тебе рассказать об этом после, ты бы взбесился. Это же мое здоровье, моя жизнь. Тебе не кажется, что мне стоит знать о подобных манипуляциях с моим организмом? Магия Гарри агрессивно растекалась по комнате, и Кейтлин, как никто другой, хорошо это чувствовала. Сила парня еще никогда не была столь мощной и практически осязаемой. После изучения результатов поверки, Кейтлин понимала, почему это так, но вот Гарри, кажется, еще не догадался. «Прошу, успокойся». Кейтлин выставила вперед руки, силясь утихомирить Гриффиндорца и его вышедшую из-под контроля магию. «Как ты вывела зелье?» Гарри, кажется, даже и не замечал взволнованного состояния змейки и магию, что сейчас трещало по стенам и окнам. Кейтлин обреченно прикрыла глаза. Она понимала, что после того, как она это объяснит, выброса будет уже не избежать. «Давай ты успокоишься, сделаешь глубокий вдох, Кейтлин». Как только Гарри вскрикнул, мебель, что была вблизи от ссорящихся магов, разлетелась в разные стороны. Кейтлин невольно отскочила от парня. Осознание того, насколько сильного мага она сейчас разозлит, постепенно укладывалось в ее голове. Девушка с опаской оглядела комнату и остановилась на Гарри. «Хоть бы никто не проснулся и не решил зайти сюда», мелькнуло у нее в голове. «Хорошо, я все объясню, только постарайся не убить меня, держать себя в руках». Гарри зло сверлил девушку взглядом, но у Кейтлин сложилось впечатление, что он ее даже не видит. Парень кивнул. «Ладно, мы не общались, даже не были знакомы. Ты бы не стал даже говорить со мной, пока в твоем организме были зелья. Поэтому я сделала это без твоего ведома». И мощная волна магии прошла по комнате, заставляя Кейтлин сделать пару шагов назад. «Я знала, что ты часто гуляешь по школе под мантией. Я раздобыла зелье, которое вывело бы все ненужное и вредное из твоего организма. 4 ноября я подкараулила тебя в одном из коридоров». Кейтлин заметила красные искры магии на кончиках пальцев Гарри. Девушка нервно сглотнула, но все же старалась не показывать своего состояния. Однако, на самом деле, ей впервые за очень долгое время было по-настоящему страшно. В таком состоянии Гарри мог просто прибить змейку и даже глазом не моргнуть. С такой силой, он мог и не такое. «Я приложила тебя конфундусом и отвела в выручай комнату. Напоила зельем и всю ночь следила, чтобы все прошло хорошо. Да, я не учла, что на следующий день тебе нужно было играть против Пуффендуя, но ты упал с метлы из-за дементора. Тут я ни при чем», — голос девушки срывался. От воздуха, заряженного магией Гарри, становилось все тяжелее дышать. Китлин приложила руку к груди и прикрыла глаза. Дышать и так было тяжело, а подступавшая истерика совсем не помогала. «Мне жаль, что я сделала все это таким образом. Но клянусь, я не хотела причинять тебе вред. Я лишь пыталась помочь». Гриффиндорца уже изрядно потряхивала от скопившейся в комнате магии. «Гарри, прошу тебя, успокойся», — чуть тише сказала девушка. «Прошу, ты навредишь себе. Я, Гарри, я уйду. Если хочешь, я больше и близко к тебе не подойду и ничего не буду делать за твоей спиной. Ты можешь сам уйти, тебя никто не будет держать здесь насильно. Только, пожалуйста, возьми себя в руки». Стекла затрещали. По стенам побежали красные искры магии, а в самой комнате, кажется, начиналась торнадо. Заряженные грубой и агрессивной магией, вихри расходились по всей комнате. «Гарри, таким выбросом ты можешь повредить свое ядро». Про то, что он может навредить ей, змейка уже даже не думала. Где-то вдалеке послышался топот и взволнованные голоса. Китлин подняла голову в сторону входа и в дверях заметила взволнованных жителей Мэнора. Джей, Мэри и Сириус замерли на входе и пораженно осматривали комнату. В этот же момент, Китлин поняла, что магия Гарри почувствовала их присутствие и, кажется, расценила их появление как новую опасность. На реакцию у нее было меньше 10 секунд. Она молниеносно выхватила палочку и, направив ее на группу магов, крикнула: «Файдим!». Мощный щит прикрыл перепуганных волшебников как раз в тот момент, когда вся комната взлетела на воздух. Мощные каменные колонны были безжалостно снесены, вся мебель, которая к этому моменту еще умудрилась устоять, сейчас разлетелась в щепки. Стены разошлись трещинами и вспыхнули в красном пламени. Китлин успела лишь прикрыться руками. Выбирая между своим благополучием и благополучием близких, она всегда выбирала второе. Поэтому времени на то, чтобы выставить еще один щит, у нее не было. Мощная волна магии ударила по ней с огромной скоростью и силой, выбивая из легких девушки весь воздух. Если бы за ее спиной была стена, то, скорее всего, ничем хорошим бы это не закончилось. Но волна снесла девушку с ног и выкинула из окна. Стекол в окнах уже не было, но оставались деревянные рамы. Их то Китлин и проломила спиной. Она приземлилась на траву, больно ударившись. Болезненно застонав, девушка тут же перевернулась на бок, прикрываясь руками от кусков мебели, которые все еще летели в разные стороны. Но тут резко все стихло и остановилось. Гарри воспринимал все, что происходило в последние часа два, как через стекло. Он осознавал все, что творилось, но его самого как будто что-то подавляло, будто кто-то взял управление его телом на себя. Все это началось с того момента, как он позволил себе разозлиться. Еще тогда, в Гринготтс, он почувствовал, что что-то тут не так. Он прекрасно понимал, как змейка привыкла жить и действовать, и действительно принял это. Но узнав, что она напоила его зельем, а потом провела какой-то ритуал, ничего ему об этом не рассказав, он разозлился, а потом его захлестнуло. Он не хотел грубить Китлин, не хотел кричать на нее и уж тем более не собирался пугать. Его магия как будто зажила своей жизнью. Он слышал все, что говорила ему девушка, и уходить он точно не хотел, и Китлин уйти не позволит. Но почувствовав посторонних, его магия вышла из-под контроля окончательно. Гарри наблюдал за всем тем хаосом, что творился вокруг, и не знал, как это остановить. Он видел, как Китлин вскинула палочку, но заклинание полетело куда-то Гарри за спину. На лице змейки он смог увидеть секундное облегчение, а затем испуг, а сама девушка вылетела в окно. Страх сковал парня по рукам и ногам. Его сердце пропустило удар. Все остановилось. Исчезло будто по щелчку пальцев. Весь гнев улетучился в тот момент, как сильная волна сбила девушку с ног. Магия в воздухе растворилась, а красные искры на руках Гарри вмиг погасли. Китлин, не обращая внимания ни на что вокруг, Гарри выскочил в некогда стеклянную дверь, которая вела на задний двор. Китлин лежала недалеко от него и все еще сжималась всем телом, прикрываясь от обломков. Он в мгновение оказался рядом, падая перед девушкой на колени. «Кейт, Кейтлин, прости». Гарри не знал, что делать, абсолютно не понимал, как исправить все то, что натворил. Его руки не слушались, а все тело била крупная дрожь. «Кейт», голос парня срывался, «прости, прости меня». Куин опустила руки и аккуратно взглянула на Гарри, и впервые при взгляде на змейку, гриффиндорец действительно испугался. Сколько раз девушка говорила или делала то, что у многих вызывало опасения или страх, но только не у Гарри. Ее глаза довольно часто говорили больше, чем слова. Злость, агрессия, недовольство, презрение, понимание, сострадание, радость, заинтересованность. Она могла говорить все, что угодно, но лишь взглянув в глаза девушки, он мог поверить в ее слова. А сейчас, в столь любимых глазах океанах, он увидел страх. Гриффиндорец резко отпрянул от волшебницы, продолжая смотреть в испуганные глаза. Он не знал, как это исправить, что сказать, чтобы все это загладить. «Я не знаю, как это все произошло. Мне так жаль». Девушка аккуратно приподнялась с земли. Змейка болезненно поморщилась и схватилась за правый бок. Убрав руку за спину и снова зажмурившись, Кейтлин вытащила осколок окна. «Что ж мне так не везет со стеклами?» Змейка устало закатила глаза. «Кейт, мне так жаль». Гарри загипнотизированно смотрел то на осколок, то на окровавленные пальцы. Он мог ее убить. Он чуть не убил Кейтлин. «Гарри, я в порядке. Бывало и хуже». Девушка попыталась успокоить Гриффиндорца, но тот, кажется, снова не слышал ее и лишь нервно качал головой. «Гарри, иди сюда». Кейтлин протянула неокровавленную руку парню, и тот на миг замер, а потом неуверенно поднял взгляд на слизеринку. «Нет, Гарри, прошу тебя, я чуть не убил тебя, ты бы этого не сделал. Прошу, дай мне руку». Гарри неуверенно подполз к змейке и вложил свою ладонь в ее. «Кейт», — услышал гриффиндорец взволнованный голос Джея за своей спиной, — «я в порядке». А потом мир перевернулся. Гарри ощутил резкий рывок, и уже в следующую минуту, вместо прохладной травы, он почувствовал под ногами мягкий и теплый ковер. «Где мы?» — поинтересовался Гарри. «Там, где сможем спокойно поговорить, и нас никто не прервет. Прости, я не знаю, как все это вышло. Я ничего не мог сделать, пытался остановиться, но у меня не получалось. А ты знаешь, почему так вышло?» «Я разозлился?» — неуверенно спросил он. «Да, но все немного сложнее. Не знаю, заметил ты или нет, но поверка крови показала, что у тебя чертовски высокая способность к некромантии. У многих при поверке этого показателя вообще нет, а у тебя? Что ты хочешь этим сказать? Помнишь, как ты прошел первое испытание?» Парень медленно кивнул. «Ты чувствовал эмоции и что-то наподобие мыслей дракона. Ты понял, что тебе говорили русалки во время второго испытания?» Гарри хотел было что-то сказать, но девушка его перебила. «Они говорят на своем, весьма сложном, языке, и мало кто из ныне живущих его знает. Я думала, что у нас с тобой схожий дар, но твой всегда был другим. Ты по-иному все воспринимал, и я долго не понимала, почему. Но я убедила себя в том, что у тебя дар правильно работает, а я свой испортила после ритуала, того, что спас жизнь твоей мамы и брата. Нет, это был другой ритуал, но сейчас не об этом. У тебя действительно есть дар, но он не такой, как у меня. Ты не интуит. Гарри, ты некромант». «Что?» Гарри пораженно уставился на змейку. «Ты же говорила, что это все легенды и мифы. То, что о них мало знают, не значит, что их не существует. Я чуть не убил тебя». «Но не убил же», — девушка попыталась улыбнуться. «Ты меня боишься?» «Нет, не ври мне. Я видел, как ты на меня смотрела», — настаивал на своем гриффиндорец. «Гарри, я испугалась за тебя. Сила некромантов просыпается не сразу, потому что маленький ребенок с ней просто не справился бы. Вот и твоя постепенно начала развиваться, и толчком этому послужила твоя злость. Ты разозлился на меня в банке, и твоя магия, та ее часть, что долгое время спала, сочла меня врагом или опасностью». Змейка неопределенно пожала плечами. «Поэтому твой дар решил взять верх и немного подавить тебя. Некромант должен очень хорошо контролировать свою силу и свои эмоции, потому что магические выбросы у них действительно опасны. А так как твой дар только-только проснулся, был риск того, что настолько мощный выброс повредит твое магическое ядро. Поэтому я испугалась за тебя. Я не понимаю, что мне с этим делать». Гарри устало прикрыл глаза. «Жить и надеяться, что о твоем даре никто не узнает. А если подобное повторится, предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Все, Что мы можем сейчас сделать, это найти как можно больше литературы про некромантов и продолжать тренировки. Но я могу навредить тебе. Если бы ты действительно этого хотел, то не остановил бы свой выброс в тот момент, когда я вылетела из окна. Гарри, ничего не изменилось. Ты просто стал чуть сильнее и, возможно, теперь тебе придется учиться лучше себя контролировать, но в остальном все остается по-прежнему. У меня ведь все равно нет выбора, верно? Ладно, черт, ну почему вечно я во что-то влипаю? А иначе скучно жить. Девушка усмехнулась и позвала местного эльфа. Тот уже появился рядом и протянул хозяйке костерост. «А мы вообще где?» – спросил парень, с интересом разглядывая обстановку вокруг. «Это наш семейный домик в Уитби, но мы тут крайне редко бываем, так что нас здесь точно искать не будут. Почему ты перенесла нас сюда? Нам нужно многое обсудить, и после твоего выброса в Мэннере нам бы это не позволили сделать. Мы ведь отпарировали?» «Да, но я этого даже не почувствовал», задумчиво произнес Гарри. В прошлый раз ему было, мягко говоря, некомфортно при таком способе перемещения. «Нам ведь нельзя никому рассказывать о том, что я некромант, верно? Это может поставить их под удар. Но как тогда объяснить тот погром, что я устроил?» «Скажем часть правды», — невозмутимо ответила змейка. «Расскажем, что ходили в банк, что ты узнал про МакГонагалл, блоки и зелья, из-за чего взбесился и разнес гостиную. Они знают, что ты интуит, но это не так, я это знаю, а для них будет лучше, если ты так и останешься интуитом. К тому же, они тоже сильны, и такой мощный выброс вполне могли бы устроить. У тебя было такое?» «Да», — тут же кивнула Китлин. «После одного из таких выбросов я чуть не убила Сириуса, а потом оказалась в этом домике. Что мне делать с крестной, с МакГонагалл? Черт, как мне с ней теперь общаться? Я ведь все знаю, у меня столько вопросов к ней. Тогда будет лучше с ней встретиться и задать все интересующие тебя вопросы лично. А если она откажется? Она же твоя крестная. Это не мешало ей почти 15 лет молчать об этом и не участвовать в моей жизни. Гарри, у нее, скорее всего, были на то свои причины. Просто дай ей шанс объяснить, если она захочет. Если нет, то она в любом случае под клятвой. Ладно, парень уверенно кивнул. Может, тогда вернемся? Твои родители и Сириус с ума, скорее всего, сходит. Ты не хочешь обсудить зелья и блоки? Осторожно спросила девушка. Нет, Гарри посмотрел в глаза напротив. Я понимаю, почему ты это сделала. Я слышал все, что ты мне говорила, просто реакция моя оказалась слишком бурной. Мне не очень нравится, что ты все это скрыла от меня, но, надеюсь, что больше такого не произойдет. Не стану обещать, но сделаю все возможное. Тогда пошли домой. Глава 58. Авада Кедавра. Примечание к части. Для меня это была самая сложная глава. Надеюсь, вам понравится. 6 октября 1986. Маги с удивлением наблюдали, как маленькая Кейтлин идет по полупустым улочкам уже хорошо знакомой им деревни. С того момента, как девочка впервые повстречала мальчика Магла, прошло пару месяцев, и все это время Кейтлин не переставала учиться, посещать уже любимую лавочку на окраине деревушки и изучать всю доступную магловскую литературу. И в один солнечный день девочка впервые решилась пройтись по манящим улочкам. Кейтлин не была трусливым ребенком, но уже в 7-летнем возрасте она терпеть не могла шум и людей. С детства привыкнув к тишине и личному пространству, теперь ей было сложно заставить себя оказаться в толпе. Но она решилась и сейчас аккуратно, не спеша, запоминая дорогу, продвигалась по улочкам. Одетая в явно трансфигурированную одежду, максимально приближенную к магловской, девочка внимательно рассматривала витрины магазинов. Она старалась не встречаться взглядом с проходившими мимо людьми, но те и сами не стремились обратить внимание на ребенка. Поняв это, Кейтлин облегченно выдохнула. Спустя пару улочек и несколько поворотов, девочка остановилась, удивленно вглядываясь в очередную витрину. Это был тот самый магазинчик, который ей показал тот гиперактивный и шумный мальчик-магл. «Привет!» За спиной малышки раздался радостный голос. Не ожидая, что с ней кто-то заговорит, девочка подпрыгнула и тут же приняла боевую стойку. Палочку она не вытащила, прекрасно понимая, что она все равно ей не поможет. Но мальчик явно не понимал, что его знакомая готова защищаться, и все так же широко улыбался. «Я давно тебя не видел. Вы снова приехали в нашу глушь?» Взяв себя в руки, Девочка лишь кивнула. «Отлично. Не хочешь сходить на площадь? Там сейчас много моих друзей со школы. Или тебе сказали ждать здесь?» Мальчик нахмурился, вспоминая их прошлую встречу. Тогда он знатно получил от матери за то, что утащил незнакомую девочку неизвестно куда и тем самым сильно напугал ее. Девочка отрицательно замотала головой. «Тогда чего мы ждем? Пошли скорее». Снова совершенно бесцеремонно он схватил малышку за руку и потащил дальше по улице. Мальчик что-то говорил, но девочка не слышала его. Она не паниковала так же сильно, как в первый раз, но напряжение и испуг все же отчетливо читались на ее лице. На просторной площади действительно было много детей в точно такой же школьной форме, как и Арчи. Они весело бегали, кричали, играли в разные игры, а кто-то просто тихо сидел на бортике небольшого фонтана и читал учебник. Как это можно было делать в столь шумной обстановке, девочка не понимала. «Арчи!» — крикнул один из мальчиков и направился в их сторону. «Вот ты где! Мы как раз собирались играть в салки. Ты с нами, а то!» — тут же воскликнул мальчик, при этом не отпуская Кейтлин. «Кто это?» «Это моя знакомая. Она не местная и не часто тут бывает. А-а-а!» Понимающе протянул темноволосый мальчик. «Я Роберт, а тебя как зовут? Будешь играть с нами в салки?» Девочка испуганно хлопала глазами, явно не зная, что на это ответить. «Что такое эти салки?» «Она не очень общительная», — спас положение Арчи. Он повернулся к девочке. «Мама объяснила, что ты не любишь шум. Смотри, там есть скамейка, думаю, там должно быть не так шумно. Может, хочешь сперва посидеть там, а потом, если захочешь, присоединишься к нам?» Девочка кивнула. «Странная она. Она просто любит тишину», — тут же нахмурившись, ответил Арчи. «Зачем ты ее притащил? Пошли лучше к остальным играть. Этот мальчик Кейтлин совершенно не нравился. Сейчас только провожу ее». Арчи будто и не заметил недовольный голос своего друга. Он энергично развернулся и повел свою новую знакомую к очень уютной лавочке под большим деревом. Только после того, как он убедился, что его знакомую никто здесь не побеспокоит, он помчался к группе мальчишек у фонтана. Девочка искренне не понимала, зачем дети бегают друг за другом и пытаются поймать. Их движения и маневры были хаотичны, нелогичны и совершенно ей непонятны. Но несмотря на это, девочка поняла, что ее новым знакомым нравится столь нелогичное и странное времяпрепровождение. Они задорно смеялись, вскрикивали, а улыбки до ушей были столь заразительны, что девочка невольно и сама улыбнулась. Одна игра быстро сменялась другой, а Кейтлин все продолжала наблюдать за маглами. Она не знала, сколько так просидела, но домой ей точно не хотелось. Тут на площади девочка заметила знакомую женщину. «Арчи!» — крикнула та, а мальчик-магл тут же остановился. «Мама!» — как всегда, весело вскрикнул он и подлетел к женщине. «Пойдем скорее, смотри, кого я снова встретил!» Парень схватил свою маму за руку и потащил в сторону лавочки, где сидела Кейтлин. По мере того, как они приближались, улыбка на лице женщины медленно угасала, а на ее место пришли беспокойство и явное недовольство. «Арчи!» — вскрикнула женщина, как только убедилась, что не ошиблась в своих догадках. «Мне казалось, что ты в прошлый раз все понял. Как ты посмел снова без разрешения родителей утащить эту девочку в неизвестном направлении? А если ее уже ищут?» «Но мама...» Я спросил у нее, можно ли ей уходить, она ответила, что можно. «Она сама пошла со мной. Это правда?» Женщина обернулась к девочке. Кейтлин медленно кивнула. «Ох, тогда ладно», — женщина мило улыбнулась. «Я очень внимательно тогда тебя слушал», — гордо заявил мальчик. «Вижу», — женщина потрепала мальчика по волосам. «Поэтому я не стал настаивать на том, чтобы она играла с нами. Ты же говорила, что она не любит шум, вот поэтому она и сидит тут. Но может, ты все же хочешь с нами поиграть?» Кейтлин отрицательно мотнула головой. «Твои родители не против, что ты тут без них?» Девочка никак не отреагировала, лишь взглянула в темные глаза напротив. А что она могла ответить? Не рассказывать же совершенно незнакомому человеку, да к тому же маглу, о том, что происходит в стенах ее дома. К тому же, Кейтлин все еще боялась, что может сказать что-то, что покажется маглам странным. Пока девочка размышляла, как же поступить в сложившейся ситуации, женщина внимательно изучала ее. От проницательного взгляда не укрылась ни зажатая поза, в которой сидела девочка, ни напряжение во всем ее теле. То, как поменялось выражение лица малышки, когда женщина упомянула ее родителей, наталкивала на совершенно ужасные мысли. Хоть девочка и пыталась ничем себя не выдавать, но для опытной женщины, повидавший в своей жизни немало, скрыть страх в глазах не получилось. «Скажи мне честно», — тяжело вздохнув, произнесла женщина. «У тебя есть родители?» Девочка настороженно кивнула. «Хорошо, они живут в этой деревне?» Кейтлин помедлила минуту, но затем отрицательно замотала головой. «Ближайшие поселения довольно далеко», — задумчиво протянула женщина. «Вы приехали издалека?» Тут уже малышка отвечать не стала. «Мало ли эта женщина надумает проверить, где живет Кейтлин? Твои родители сейчас где-то в деревне?» Девочка упорно молчала и вообще никак не реагировала на вопросы. «Ладно, не хочешь говорить и не надо, настаивать не буду. Уже довольно поздно. Может тебя проводить?» Кейтлин кивнула. «Я так понимаю, что тебе нужно к той лавочке на окраине деревни». Снова кивок. «Ладно», женщина улыбнулась и, взяв сына за руку, чтобы тот и не думал убежать, направилась в нужную сторону. «А когда Роберт выскочил из-за дерева, я думал, все, попался. А он, представляешь, споткнулся на ровном месте». Кейтлин прекрасно могла себе это представить. Тем более, когда сама послала в парня заклинание подножки. Незаметно для окружающих, конечно же. Арчи активно жестикулировал и взахлеб рассказывал матери, как он сегодня ловко ушел от погони. На дворе уже стоял ноябрь, теплых дней становилось все меньше, а солнце уходило за горизонт все раньше. Кейтлин уже месяц не нарушала сложившуюся традицию и пару раз в неделю приходила на площадь. Она все так же сидела на лавочке и наблюдала за детьми. К уличным забавам она так ни разу и не присоединилась. Ее дар отчетливо давал понять, что делать этого не стоит. Не то, чтобы малышка была против. Миссис Новак тоже не изменяла традиции и появлялась на площади ровно в 5 часов. Она вежливо здоровалась с Кейтлин, узнавала, как у нее дела, и не нужно ли ей что-нибудь, а затем вместе с сыном провожала ее до окраины деревни. Сегодня же события пошли немного по другому сценарию. «Не хочешь зайти к нам в гости?» – ласково спросила женщина. Кейтлин резко остановилась, удивленно взглянув на миссис Новак. Она никогда не видела дом маглов изнутри и, чего греха таить, в глубине души очень хотела посмотреть. «Выпьем чаю, перекусим», — продолжала уговаривать женщина. «Да, давай». Арчи тут же оживился. «Я покажу тебе свою коллекцию фигурок». От громкого и резкого вскрика Кейтлин вздрогнула. «Прости, Арчи, сколько можно тебя просить не кричать так громко? Ну так что, зайдешь к нам в гости на чай?» Кейтлин задумалась на пару минут, но, переборов свой страх, все же кивнула. «Отлично», — обрадовалась женщина. «Тебя не будут искать?» Девочка отрицательно качнула головой. Другого ответа женщина и не ожидала. Она уже давно поняла, что малышка живет без надсмотра родителей. Несомненно, они были. Девочка была ухоженная, хорошо одета и прекрасно воспитана, даже несмотря на то, что за все время их знакомства не сказала ни слова. Но, похоже, ее родителям было совершенно неинтересно, где их дочь и чем она занята. Миссис Новак ни разу не видела этих людей и в глубине души не хотела с ними когда-либо встречаться. Все в поведении этой маленькой девочки просто кричало о том, что дома с ней обращаются не лучшим образом. «Может, ты все-таки скажешь хотя бы свое имя?» — неуверенно попросила женщина. «Если не хочешь, можешь не говорить, но просто очень сложно обращаться к тебе, не зная, как тебя зовут». Миссис Новак тепло улыбнулась. Кейтлин же в это время прокручивала в голове все возможные последствия и риски. Сильно ли навредит ей то, что эти маглы будут знать ее имя? Может, стоит соврать? Она в любой момент могла прекратить это общение и, если что-то пойдет не так, она просто скроется в Мэнере и не будет контактировать с этими людьми. А врать почему-то совершенно не хотелось. Этой женщине уж точно. «Анриетта», — неуверенно, но четко произнесла девочка. «У тебя очень необычное и красивое имя». Улыбка женщины будто стала еще шире и теплее. «Оно тебе очень идет». Девочка просияла. Впервые она не скрывала улыбку, и впервые она услышала, что в ней есть хоть что-то хорошее. Хиллари не нравилась в дочери абсолютно все, и девочка это отчетливо чувствовала. «Какое классное имя!» — восторженно вскрикнул Арчи. «И ты умеешь говорить!» — не менее радостно добавил он. «Арчи!» — предупреждающе протянула миссис Новак. «Теперь мы просто обязаны выпить чай за знакомство. Пойдемте скорее, уже почти стемнело». «Она когда-нибудь рассказывала тебе, что дружила с маглами?» — обратилась Гермиона к Гарри. Парень же внимательно наблюдал за тем, как женщина и двое детей не спеша идут по узким улочкам. Он повернулся к подруге и, поразмыслив минуту, ответил: «Нет, она иногда говорила что-то наподобие. У меня был знакомый, который, я знала человека, а про друзей или маглов ни слова. «Оно и логично», — подал голос Джей. «Это было бы сложно вплести в нашу легенду, ведь по ней мы жуткие затворники, просидевшие не один год вдали от всего мира. А я все никак не могу понять, почему она с ними не разговаривает. Ладно, с матерью, тут все понятно. Лишний раз провоцировать эту женщину не стоит. Но эти маглы, кажется, очень даже ничего», — недоуменно произнес Сириус. «Думаю, она боится сказать что-то лишнее. Как ты правильно заметил, с матерью она не общается. Единственные ее собеседники — это книги и домашние эльфы. Плюс ко всему, она никому не доверяет и держится весьма скованно. Она не знает, как правильно вести диалог с людьми, о чем говорить и как реагировать. Кейтлин умная и многое схватывает на лету. Сейчас она наблюдает и анализирует, а потом, возможно, начнет общаться с этой семьей», — озвучил свои наблюдения Снейп. «Ты прав», — кивнув, ответил Джей. «Мне всегда было очень сложно понять, как она просчитывает все на несколько шагов вперед, как выстраивает все так, что в конечном итоге добивается своего. И это почти всегда не сиюминутный результат, а плод четко выверенных и обдуманных действий, которые можно понять только спустя месяцы, а то и годы. Работа на перспективу. Один только Дракачева стоит», — Джей усмехнулся, глядя на то, как Малфой залился краской. «А я говорила, что она неспроста давила на него еще на третьем курсе», — тут же воскликнула Гринджер. «Только не могла понять, для чего ей это. О том и речь. На четвертом курсе, когда Лжегрюм чуть не задушил Малфоя, а Кейтлин вовремя вмешалась, я спросил у нее, зачем она помогает ему. Она ответила, что если все получится, то, возможно, на одного идиота в Британии станет меньше», — вспомнил вдруг Гарри. «И как?» — спросил Сириус. «Ну, на его руке все еще нет темной метки. Как по мне, это отличный результат», — невозмутимо пожав плечами, ответил Гриффиндорец. «Хочешь сказать, что она специально подстроила все так, чтобы в нужный момент я пришел к ней за помощью?» — возмутился блондин. «Да, думаю, цель была такой. Она не могла знать, что тот, кого нельзя называть, возродится. Думаю, изначально она хотела вывести тебя из-под влияния отца и заставить думать собственной головой, а перед четвертым курсом немного изменила свои намерения», — ответил Гарри. «Летом того года метка на моей руке постепенно начала темнеть. Она могла сделать из этого определенные выводы и подстраховаться», — заметил Снейп. «Она мной манипулировала», — воскликнул возмущенный слизеринец. «Добро пожаловать в клуб», — засмеявшись, ответил Гарри. «Брось, скажи еще, что ты против, что все сложилось таким образом, или предпочитаешь ползать в ногах у этого урода с красными глазами?» «Нет, но...» — блондин нервно прошелся рукой по идеально уложенным волосам. «Черт, я не понимаю, как можно было все так просчитать?» «Расслабься», — теперь усмехнулся Джей. «Никто не понимает и, скорее всего, не поймет». Маги отвлеклись от своего разговора, когда очередное воспоминание закончилось и сменилось другим. Кейтлин сидела в незнакомой им кухне и не спеша попивала чай. Судя по тому, что маги смогли разглядеть, это явно был магловский дом. Ничем не примечательная маленькая комната. Самая обычная плита и духовка, деревянные столы и стулья. Большое количество разнообразной посуды, баночек со специями и поваренных книг. За окном было темно, но Гарри разглядел, что на улице уже лежит снег и сейчас идет довольно сильный снегопад. «Значит, уже наступила зима», — подумал Гриффиндорец. Его спутники, кажется, тоже обратили на это внимание, но никто ничего не сказал. Кажется, Арчи немного приболел. «Пожалуй, не стану отпускать его в школу на этой неделе. Еще не хватало перед праздниками разболеться», — устало произнесла миссис Новак. Она села за стол напротив Кейтлин и подлила той еще чаю, а затем придвинула ближе вазу с конфетами. «Не стесняйся, можешь есть сколько пожелаешь». Девочка лишь кивнула, но конфету так и не взяла, однако придвинула к себе кружку с чаем. Женщина же снова внимательно всматривалась в малышку, явно пытаясь что-то для себя решить. «Анриетта, знаю, ты не любишь много говорить», — осторожно начала женщина. «Но не могли бы мы с тобой кое-что обсудить?» Девочка мгновенно подобралась и напряглась. «Я пойму, если ты не захочешь отвечать, но прошу, поверь, я не желаю тебе зла, я лишь хочу помочь и, возможно, что-то понять». Девочка кивнула. «Какие у тебя отношения с родителями?» «Никакие, ей даже думать не пришлось. С матерью она не разговаривала, а ее крики она перестала воспринимать уже давно». «Ты плохо ладишь со своими родителями?» «С матерью?» «Да». «Ох, вы живете вдвоем, а твой отец?» Женщина нахмурилась. «Я его не помню. он давно умер», – безразлично ответила Куин. «Мне жаль», – искренне ответила миссис Новак. Малышка неопределенно пожала плечами. Как на эту фразу реагировать, она не знала. Собственная мать ее никогда не жалела, а девочка отвечала ей тем же. «Прости, что спрашиваю, но я не могу не задать этот вопрос. Она плохо с тобой обращается?» Китлин медленно отняла руки от чашки и откинулась на спинку стула. Ее взгляд был прикован к лицу женщины. Она не понимала, как это смогла понять, что происходит в ее семье, если Китлин ничего не рассказывала и вообще почти с ними не разговаривала. А миссис Новак в очередной раз верно истолковала настороженные взгляды и мгновенно изменившуюся позу девочки. «Знаю, это не мое дело, но я не могу не замечать некоторых вещей. Ты очень замкнутый ребенок, необщительный и ко всему относишься очень настороженно. За 2 месяца я ни разу не видела твою маму, и ты ничего о ней не говорила. А как только я начинала что-то спрашивать, ты сразу напрягалась и замыкалась в себе. А на прошлой неделе, когда ты помогала Арчи мыть посуду, я заметила», — женщина замялась, — «ты закатала рукава, чтобы не намочить их, и я заметила шрамы. Они относительно свежие. Вы правы, это не ваше дело. Со своей матерью я как-нибудь сама разберусь. Прости, я просто думала, что могу чем-то помочь. Вы ничего не можете сделать, а она уже давно перестала обращать на меня внимание. Те шрамы — это скорее исключение. Она знает, где ты. Нет, и надеюсь, что никогда не узнает. Если тебе нужна будет помощь, или ты просто захочешь поговорить, ты всегда можешь прийти ко мне. Я помогу всем, чем смогу». Китлин кивнула. «Не говорите Арчи. Не хочу, чтобы он знал». «Хорошо, но ты же понимаешь, что он не слепой и видит, что с тобой что-то происходит». «Да, я сама с этим разберусь. Ты не должна проходить через подобное одна». «Почему?» «Потому что так не должно быть. То, что делает твоя мать, незаконно и неправильно. За избиение собственных детей лишают родительских прав. Со своей семьей я буду разбираться сама, и вам не стоит даже пытаться в это лезть. Ты кажешься очень самостоятельной. Я сама о себе забочусь и уже довольно давно», — безразлично пожав плечами, ответила девочка. «Не хочу больше об этом говорить. Как пожелаешь. И представляешь, он согласился научить меня вырезать фигурки. Ты можешь себе это представить? Завтра будет первое занятие. Это здорово». Волшебница порадовалась за мальчика, потому что прекрасно знала, насколько сильно его увлекает эта тема. «А то, правда, первое время я, скорее всего, буду читать какие-нибудь книги или просто смотреть, но потом я обязательно что-нибудь смогу смастерить. Как он будет тебя учить, если он глухонемой? Он умеет читать по губам. Главное, говорить не слишком быстро. К тому же он умеет писать, и у него много разных книг. Думаю, он сможет объяснить мне технику с их помощью. А мама не против?» «Нет, если это не будет мешать учебе в школе и мои оценки не испортятся. Но я и так отличник, учеба мне легко дается. Я рада за тебя». Китлин искренне улыбнулась. «У меня кое-что для тебя есть». Арчи вскочил с пола, на котором они сидели и рассматривали коллекцию деревянных игрушек. Мальчик вернулся в комнату спустя минуту и сел на свое место. В руках у него была раскрытая книга. «Ты же знаешь, что я очень люблю животных». Китлин кивнула. «А еще мистер Стивенсон обучает меня своему ремеслу». Девочка снова кивнула. «Так вот», — мальчик полез в карман и вынул из него какую-то небольшую фигурку, которую она до этого не видела. «Это тебе». Арчи протянул фигурку подруге, и она аккуратно ее приняла. Это оказалась небольшая фигурка гепарда. Он не был выполнен столь же искусно, как остальные фигурки из коллекции Арчи. Китлин бы даже сказала, что фигурка выглядела по-детски. «Я сам ее сделал», — гордо заявил парень, и Китлин изумленно уставилась на него. «Мистер Стивенсон позволил мне сделать свою первую игрушку из дерева в честь приближения Рождества. Я как раз на днях в библиотеке взял книгу про животных жарких стран и наткнулся там на гепарда. Ты про них знаешь? Они потрясающие. Там говорилось не только про этих животных, но и про тотем. Я не совсем понял, что это значит, но он вроде должен как-то защищать или что-то типа того. Вот послушай». Мальчик поудобнее положил книгу и, убедившись, что девочка слушает, принялся читать. «Данный тотем символизирует воинственность, стремительность, непредсказуемость и отвагу. Гепард – агрессивный и бесстрашный борец. Он способен жить и воевать в экстремальной ситуации. Независимый гепард не нуждается в поддержке и, обладая недюжинной силой, способен быть воином, одиночкой. Все решения он принимает самостоятельно. Мальчик закончил читать и снова взглянул на девочку. «Знаешь, я когда это прочитал, подумал о тебе. Я не совсем понимаю, что значит слово «непредсказуемость», но ты точно очень самостоятельная. Просто я подумал, что он может принести тебе удачу и, не знаю, защитить. Я помню, какая ты была напуганная, когда мы только познакомились, и мне жаль, что это произошло из-за меня. А еще я вижу, как на тебя иногда смотрит моя мама, и я прекрасно понимаю, что у тебя какие-то проблемы дома. Не знаю какие, но хочу верить в то, что этот тотем тебя защитит и придаст сил. Я верю в это». Девочка смотрела на парня перед собой и не могла поверить в то, что он говорит. Ей никто никогда не дарил подарков и, уж тем более, не пытался защитить. А тут мальчик-магл, который ничего не смог бы сделать в ее мире, пытается отгородить ее от проблем. По сути, она ему никто, а он отдал свое первое творение ей. Он сделал его специально для нее. Это трогало до глубины души и вызывало странные чувства, которые девочка не могла понять и никогда до этого не чувствовала. «Мерлин», — пораженно протянул Гарри. «Что?» — спросил Драко. «Патронус Кейтлин, гепард». «Действительно», — кивнул Сириус. «Как думаешь, она использует это воспоминание, чтобы его вызвать?» «Вполне возможно. Я никогда ее об этом не спрашивал, но я точно знаю, что она все еще хранит эту фигурку». «Откуда?» — поинтересовалась Гермиона. «Видел ее пару раз». Гарри непринужденно пожал плечами. Уточнять, где именно он ее видел, парень не собирался. Этот Арчи, конечно, ни черта не понял в теме тотемов, но животного для Кейтлин подобрал поразительно точно, заметил Снейп. «Да, с возрастом она действительно переняла все эти качества», согласился Джей. «Думаете, этот подарок мог как-то на это повлиять?» спросила Гринджер. «Сомневаюсь. Думаю, это просто очередное невероятное совпадение в жизни Кейтлин». Тем временем воспоминание в очередной раз сменилось, и теперь группа магов оказалась в просторной комнате. Судя по всему, это была гостиная дома семьи Новак. У зажженного камина стояла наряженная елка, а уже знакомые маглы и сама Кейтлин сидели за шикарным столом и не спеша уплетали свой ужин. «Жаль, что ваш муж и старший сын не смогли приехать», — грустно заметила девочка. «Ничего страшного, такое у нас не в первый раз. Они работают в компании, которая перевозит различные грузы, и поэтому редко бывают дома, а в праздники заказов очень много. Зато в это Рождество ты с нами», — не унывал парень. Хотя было видно, что он расстроен тем, что его отец и брат не могут быть с ним в такой день. «Арчи прав. Не хотите еще пирога?» В этот момент в дверь постучали, и хозяйка дома, извинившись, энергично встала из-за стола и пошла открывать дверь. «Вы кого-то еще ждете? К нам обычно заходят мамины подруги и сестра отца с детьми», ответил мальчик, пожав плечами. «Они тебе не нравятся?» «Да нет, просто мама обычно начинает с ними болтать, а на меня особо никто не обращает внимания». В коридоре послышался шум, и дети тут же смолкли. «Да что вы себе позволяете?» Услышали они возмущенный голос миссис Новак. «Убирайся с дороги, никчемная могла». От голоса, доносившегося из коридора, у Кейтлин пробежали мурашки по всему телу. Она испуганно взглянула на Арчи и практически вжалась в спинку стула. «Вот ты где, маленькая дрянь!» — взревела Хиллари, как только вошла в гостиную и увидела Кейтлин. Разъяренная женщина в пару шагов оказалась рядом с дочерью и с силой выдернула ее из-за стола. Девочка испуганно вскрикнула и попыталась вырвать свою маленькую ручку из крепкой хватки. «Прекратите, ей же больно!» — испуганно вскрикнула миссис Новак, как только заметила, с какой силой была схвачена девочка. «Уйди с дороги!» – прошипела волшебница. «Отпусти!» – слабо произнесла Кейтлин, всеми силами стараясь не расплакаться. Она снова попытался выдернуть свою руку, но это лишь еще больше разозлило ее мать. «А ты вообще помалкивай, неблагодарная тварь!» Женщина отпустила тоненькое запястье. Кейтлин даже толком не поняла, что ее больше не держат, как ее щеку сильно обожгло. Хиллари со всего размаху ударила дочь тыльной стороной ладони, расцарапав до крови кожу ребенка своими кольцами. Кейтлин, не удержавшись от столь сильного и неожиданного удара, вскрикнула и рухнула на пол, снося стул, стоявший рядом с ней. «Анриетта!» Испуганно вскрикнул Арчи и кинулся к девочке, но что-то непонятное отшвырнуло его в сторону. «Ты посмела назвать свое имя этим мерзким маглом?» «Да как ты посмела? Прекратите немедленно! Как смеете вы бить ребенка? Собственную дочь, советую тебе заткнуться, или я заставлю тебя замолчать». Волшебница вскинула палочку, явно угрожая миссис Новак, но та, разумеется, не могла осознать, в какой опасности находится. «Нет», — вскрикнул девочка, — «пожалуйста, не трогай их». Она еле как поднялась на ноги. На ее щеке красовался длинный порез и пара мелких царапин. «Ты смеешь их защищать?» Она снова замахнулась на дочь, но ее руку резко перехватила миссис Новак, защищая девочку. «Да как ты смеешь ко мне прикасаться?» — взревела женщина с такой яростью, что мать Арчи, растерявшись, шагнула назад. «Я научу вас, грязных маглов, уважать тех, кто лучше вас. Авада Кедавра!» «Нет!» — маленькая девочка вскрикнула и кинулась в сторону Хиллари и миссис Новак, но уже было поздно. Заклинание было произнесено, а палочка направлена в грудь испуганной женщины. Яркая зеленая вспышка осветила всю комнату и ударила точно в цель. Женщина покачнулась и, не произнеся ни звука, рухнула на пол гостиной. «Что ты наделала?» — на грани слышимости произнесла Кейтлин. «Мама!» Арчи на трясущихся ногах поднялся и кинулся к матери. «Что вы сделали?» — вскрикнул он, как только понял, что мама не реагирует на его голос и касание. Слезы ручьем хлынули по его лицу. «Что вы с ней сделали?» Женщина никак не отреагировала на истошный крик ребенка. Она лишь подошла к собственной дочери, которая со слезами на глазах и невидящим взглядом уставилась на рыдающего мальчика и неподвижную миссис Новак. Она рывком поставила девочку на ноги и сильно сжала ее посиневшие запястья. «Мама!» — Арчи продолжал рыдать и трясти мертвую женщину за плечи. «Мамочка! Авада Кедавра!» «Нет!» — Кейтлин рванула к Арчи, но зеленый луч летел прямиком в ничего не понимающего мальчика, а резкий рывок уже уносил двух волшебниц как можно дальше от этого места. Последнее, что увидела девочка, это остекленевшие глаза маленького мальчика, что успел стать ей другом. Волшебницы оказались в гостиной их собственного дома. Хиллари даже не пыталась смягчить аппортацию для Кейтлин, из-за чего та свалилась на пол, ничего перед собой не видя и стараясь сдержать тошноту, подступившую к горлу. «Ты убила их, ты убила ни в чем не повинных людей», — не своим голосом произнесла девочка. «Одним моглам больше, одним меньше, какая мне с этого разница? Но как посмела ты, наследница древнего и благородного рода, сидеть с этими мерзкими моглами за одним столом? Как посмела ты говорить с ними? Как ты посмела выйти из дома, благородный?» — Кейтлин обреченно усмехнулась. «Избивать, пытать, морить голодом собственного ребенка – это благородно? Прости, кажется, я пропустила эту главу в одной из твоих чертовых книг. Ты мерзкая, неблагодарная паршивка. Ты недостойна быть наследницей нашего рода. Да и слава Мерлину!» — Кейтлин зло взглянула на мать. «Я лучше умру, чем продолжу этот род. Ах ты, мерзавка! Думаешь, ты познала все прелести пыток? Ошибаешься. Я научу тебя почитать нашу семью. Я вправлю тебе мозги, Круция!» Пронзительный детский крик разнесся по всему дому. Боль была запредельной. Маленькие кости выкручивала, а голос почти сразу стал срываться на хрипы. Девочка корчилась и извивалась на полу, пытаясь хоть как-то уйти от боли, но ничего не помогало. «Ты никогда не покинешь этот дом», — произнесла женщина, опуская палочку и тем самым прерывая пытку. Девочка свернулась в позу эмбриона. «Я тебя ненавижу», — хриплым голосом ответила девочка, из последних сил стараясь держать глаза открытыми. Женщина лишь рассмеялась, отчего казалась совершенно сумасшедшей. «Мне не привыкать, думаешь, тебя будет хоть кто-то любить? Ха, глупая, наивная девчонка. В этом мире не найдется человека, что не будет тебя бояться или ненавидеть. Лучше убей меня». Кейтлин, будучи безумно упертой с самого рождения, нашла в себе силы подняться на ноги. «Потому что иначе я не успокоюсь, пока сама не убью тебя». Стальной и уверенный голос девочки заставил Хиллари искренне удивиться, а малышка продолжала стоять и без тени страха или сомнения ждать своей участи. «Это решительность у тебя от него», — задумчиво произнесла женщина. «И я верю твоим словам, вижу по твоим глазам, что ты действительно готова это сделать. Будь по-твоему, достойной наследницей из тебя все равно не получилось». «Авада Кет!» Все произошло так быстро, что малышка не успела сориентироваться. Хиллари в грудь угодил красный, непонятно откуда взявшийся, луч, и она отлетела в сторону камина. Кейтлин почувствовала на своей руке чужое прикосновение и, опустив голову, увидела тепли. Домовой эльф, не теряя ни минуты, с тихим хлопком унес растерянную девочку далеко за пределы дома. «Тепли, что ты делаешь? Ты же напал на свою хозяйку. Она убьет тебя». У девочки начиналась истерика. Слишком много событий произошло за последний час. Тепли защищал свою маленькую хозяйку. Тепли не позволит ей погибнуть, даже ценой своей жизни», — гордо и уверенно заявил эльф. «Тепли». Китлин упала на колени, ударяясь о холодную промерзлую почву. Она точно знала, что никогда больше не увидит этого отважного эльфа. «Маленькая хозяйка, соберитесь. Вам сейчас нельзя отчаиваться». Из-за дерева вышел еще один эльф. «Вам надо бежать. Бежать так далеко, как только возможно, и молиться, чтобы хозяйка не стала вас искать. Дивер собрал все, что может вам пригодиться». Эльф протянул заплаканной девочке магловский рюкзак. Он с чарами расширения, маглоотталкивающими и еще парочкой защитных. «Никто, кроме вас, не сможет взять его, воспользоваться или украсть». «Дивер, я не могу», — сквозь слезы и всхлипы произнесла девочка. «Я не знаю мир маглов, а маги меня не примут. Мне некуда идти. Вам нужно добраться до Исландии. Там у вашей семьи есть семейная ячейка в местном магическом банке, одном из отделений Гринготтс. Ваш отец втайне от всех дал вам к ней полный доступ. Маленькая хозяйка, там должно быть много всего полезного. На первое время вам денег хватит», — эльф многозначительно посмотрел на рюкзак. «Но вам понадобится гораздо больше, да и артефакты не помешают. Исландия, это же безумно далеко. Как я туда доберусь?» Девочка в очередной раз всхлипнула и огляделась. «А мы вообще где?» «Это национальный парк Секвойя в Калифорнии. Бегите, маленькая хозяйка. Не позволяйте вашей матери испортить вашу жизнь». «Да что там портить?» Волшебница обреченно усмехнулась. «Вы не имеете права сдаваться», — воскликнул эльф и протянул знакомую деревянную фигурку. Малышка впервые осознанно взглянула на своего собеседника и неуверенно протянула руку. Не веря в то, что держит ту самую фигурку деревянного гепарда, Китлин тяжело вздохнула, а затем, утирая слезы, уверенно кивнула. «Удачи вам, маленькая хозяйка». Эльф исчез с негромким хлопком, оставив маленькую девочку в темном зимнем лесу. Примечание к части. Делитесь своими впечатлениями. Буду рада узнать ваше мнение. Не забывайте про лайки и подписки, Алое Сердце. Глава 59. Гость. 8 августа 1995. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Китлин с Гарри отпарировали обратно в гостиную. Гриффиндорец в очередной раз удивился, насколько легко и непринужденно девушка переносит их. В комнате находились все те же лица. Джей, Сириус и Мэри как раз заканчивали наводить порядок, как двое подростков с негромким хлопком появились прямо перед ними. «Китлин Куин», — грозно процедил сквозь зубы Джейсон. «Никогда, слышишь, никогда не смей исчезать в неизвестном направлении, после того, как тебя выкинули из окна. А если меня сбросят с лестницы, то можно?» — не к месту пошутила девушка. «Китлин, ладно, я поняла, прости, там было-то пара царапин и ушибов, змейка, разумеется, слегка преуменьшила, но правду им знать совершенно не обязательно. К тому же, она не хотела, чтобы Гарри снова чувствовал себя виноватым. Что вообще здесь произошло?» — прервал их Сириус. Запнулась Китлин. «Думаю, нам стоит присесть». Взрослые маги напряженно переглянулись, но спорить не стали. Они прошли в зеленую гостиную, оставив уборку домовикам. А когда все расселись по креслам, змейка начала свой рассказ. «Гарри приснился кошмар. Мне тоже не спалось, и мы решили, что раз мы не хотим спать, то нужно сделать что-нибудь полезное. Поэтому мы отправились в Гринготтс». «Что? На кой черт вам понадобилось туда соваться?» – перебил девушку Сириус. «Я тоже была не слишком уверена, что нам это нужно, но, как оказалось, это не так. Мы узнали много нового и интересного. Во-первых, Гарри никогда не получал писем из банка, хотя они постоянно высылали ему их с просьбой явиться в банк. Ну, тут явно руку приложил директор, как само собой разумеющееся заметил Джей. К тому же, Гарри большую часть времени проводит в школе. Дамблдору ничего не стоит перехватывать всю его почту. По этой причине я не переписываюсь с ним с помощью писем и сов, и Сириусу запретила писать», — кивнула Китлин. «Я так понимаю, это не все, ведь про почту мы и так знали. Ну, точнее, догадывались», — спросила Мэри. «Верно. Дамблдор до 4-го курса являлся магическим опекуном Гарри». «Что?» — удивился Сириус. «Но как? Зачем ему это? Чтобы всегда иметь доступ к Гарри и его сейфам, а там и деньги, и артефакты», — задумчиво произнес Джейсон. «Да», — кивнула змейка, но тут его ждал облом. Дедушка Гарри рассорился с Джеймсом и ограничил ему доступ ко многим сейфам, хранилищам, предприятиям и прочему. То, что ему было доступно, разумеется, уже разграблено, и боюсь, что вернуть это не получится, но большую часть сохранить удалось. Правда, Директор пытался обойти эти ограничения, даже приносил гоблинам кровь Гарри, но опять-таки у него ничего не вышло. «Сириус, ты не знаешь, из-за чего поссорились Флимонт с Джеймсом?» Джеймс никогда об этом не говорил. «Я знал, что у них с отцом какие-то разногласия, но в подробности не вдавался. Жаль. Интересно было бы узнать», — произнес Джей. «А почему ты сказала, что он был опекуном? Не мог же он отказаться? Что изменилось?» «А он добровольно, перед кучей свидетелей, признал Гарри полностью дееспособным, позволив тому заключить контракт с Кубком Огня. Как все мы знаем, в турнире могли принять участие только волшебники, достигшие 17-летнего возраста». «Ну хоть что-то хорошее из всей этой истории вышло», — грустно усмехнулась Мэри. Гарри повторил ее действие, осознавая, насколько схожи их мысли относительно этой ситуации. «Да, но и это еще не все, что мы узнали. Как оказалось, Гарри, чистокровный волшебник», — Китлин многозначительно посмотрела на отца, и тот моментально ее понял. «Лили?» — спросил он. «Именно. Я ничего не понял», — нахмурился Сириус. «При чем тут Лили? Она не была маглорожденной, как все думали. Новая кровь», — догадалась Мэри. «Давно я про это не слышала. В последнее время это явление встречается все реже и реже. Вот черт!» Сириус изумленно откинулся на спинку. «Ха, если в школе узнают об этом, отбоя у тебя от чистокровных и полукровок не будет. Будущий лорд Поттер, да еще и чистокровный, а у него, похоже, уже есть невеста», — с презрительной улыбкой произнесла Змейка. От интонаций девушки у Гарри по спине прошли мурашки. «Что? Кто?» — в голос воскликнули взрослые маги, чуть ли не вскакивая со своих мест. Гоблин провел поверку крови. Гарри с самого детства подливали различные зелья разной направленности. Зелье подчинения, дружбы, доверия, рассеивающее внимание, зелье ненависти, ну и разумеется, амортенция с отложенным воздействием, догадавшись, закончил Джей. «Кто счастливится?» «Джинни Уизли», — сквозь зубы процедил Гарри. «Это все нужно немедленно вывести из организма. Я вызову Снейпа. Нужно самое качественное зелье, чтобы ни следа всей этой дряни не осталось». Сириус вскочил со своего кресла. «Успокойся», — усмехнувшись, попросила Змейка, — «это уже не требуется. Я еще на третьем курсе напоила его нужным зельем». «А почему, ты думал, он вообще стал со мной общаться?» «На него перестали действовать зелья, и он непредвзято смог выслушать тебя». Блэк устало плюхнулся обратно в кресло. «Мне вот интересно». «Ммм?» — Китлин вскинула бровь. «Ты хоть когда-нибудь перестанешь меня удивлять? Тебе было 13 лет. Как ты вообще догадалась напоить его очищающим зельем?» «Пару дней понаблюдала, поняла, что что-то тут не так, и заставила с ней поприготовить мне зелье. Он не знал, для кого оно?» «Разумеется, нет. Раз уж на то пошло, раскрывай все карты». Джей потер переносицу, понимая, как, должно быть, Сириус сейчас взбесится.